Когда приверженцы Санкхи, или как еще их называют гьяни, отрицают наличие у Абсолюта материального тела, преданные не спорят с ними, ибо прекрасно знают, что тело Абсолютной Истины, Бхагавана, нематериально. Ишвара Парамаха Кришна Сачитананда Виграха Анадирадир Говинда Сарвакарана Каранам. Кришна, которого называют Говиндой, это Верховный Повелитель. Его тело вечно, духовно и исполнено блаженства. Он – начало всего сущего. У него самого нет начала, ибо он – причина всех причин. На первый взгляд, представление об Абсолюте, лишенным рук и ног, противоречит представлениям об Абсолюте, имеющим руки и ноги. Но на самом деле, оба эти представления отражают одну и ту же реальность – верховную абсолютную личность. В стихе употреблено слово «васту ништхяхо», которое указывает, что и йоги, и приверженцы Санкхи верят в одну реальность. Спор возникает только потому, что они рассматривают ее с разных точек зрения – с духовной и с материальной. Парабрахман, Прихат – вот что объединяет их взгляд. Как те, так и другие пребывают в брахмане, не видят брахман и видят брахман по-разному. Самый лучший путь к познанию Абсолюта открывает Бхакти-шастры. В Бхагавадгите Верховная Личность Бога говорит «Бхактьямам абхи джанати» – «Познать меня можно только преданно, служа мне». Бхакты знают, что у Верховного Господа есть форма, но форма нематериальная, так как гьяни понимают только то, что Бог, у Бога нет материальной формы. Поэтому Бхакти-марг, путь преданного служения, предпочтительнее. Тот, кто вступил на путь, на этот путь, видит все в истинном свете. Гьяни сосредотачивают внимание на вератрупе, гигантской вселенской форме Господа. Это неплохое начало для закоренелых материалистов. Однако даже им нет надобности размышлять о вератрупе постоянно. Когда Кришна явил Арджуне вератрупу, тот через некоторое время уже не хотел созерцать ее и попросил Господа вновь предстать в изначальном двуруком образе Кришны. В заключение заметим, что великие мудрецы не видят ничего противоречивого в том, что преданные устремляют внимание на духовную форму Господа. Ишвара Парамаха Кришна Сачитананда Виграха. Как утверждает Шрила Мадхва Ачарья, непреданные, не обладающие развитым интеллектом, думают, что знают все, однако преданные знают гораздо больше, ибо обладают совершенным знанием. Преданные понимают, что высшая цель познания – это верховная личность Бога. Есть два лагеря философов – верующие и безбожники. Первые признают существование сверхдуши, и чтобы найти духовную причину бытия, обращаются к мистической йоге. Приверженцы Санкхи, однако, анализируют одни лишь материальные элементы и потому приходят к заключению, что Абсолют не является личностью, и отвергают существование высшей причины, будь то Бхагаван, сверхдуша или даже Брахман. Вместо этого их привлекают внешние, приходящие явления материальной природы. Но в итоге и те, и другие философы говорят об абсолютной истине. Ибо хотя они и держатся противоположных мнений, предмет их разногласий один – высшая причина. Все они пытаются постичь верховного брахмана. Ему, верховному брахману, я приношу свои поклоны. Итак, описываются два взгляда на абсолютную истину. Один взгляд духовный и другой взгляд материальный. Итак, когда живые существа рассматривают через призму материи, парабрахман или абсолютную истину, они приходят к заключению, что абсолютная истина даже не является брахманом, то есть не является духом, а является составными комбинациями или компонентами материальной энергии. Таким образом, говорится, те, кто постигают абсолют путем материальных знаний, придут к выводу, что Бог что? это проявление материи. Они придут к выводу, что Бог является проявлением материи. Поэтому мы говорим о том, что существуют материалисты. Материалисты. И это является оскорблением, говорится. Поэтому в шастрах говорится, что такие оскорбители, они богохульствуют, считая, что имя, форма, качество и деяния Господа исключительно материальные. И в Бхагавадгите Кришна говорит, некоторые так называемые мудрецы говорят, что я безличен, и что я принимаю эту материальную форму для того, чтобы вступать во взаимоотношения со своими преданными. Но в итоге я возвращаюсь в безличное бытие. Что значит безличное? Это означает такое, как бы, как есть такой вид философии, который называется Вишешика, да, по-моему, Вишешиковада, который рассматривает материальный мир с позиции атомарного строения. Атомарного строения. Итак, они приходят к выводу, что все элементы или все живые существа в итоге распадаются на атомы. На атомы. И существуют разные комбинации этих атомов. И эти атомы, комбинируясь с определенным состоянием, являются причиной появления сознания. Таким образом, мы видим эту материалистическую идею, что материя первична, а дух вторичен. Это и называется материализм. Или то, что называют таким словом, как атеизм. Материалистический атеизм. Материалистический атеизм. Итак, есть другая концепция философская, что дух является производной материи. И он является основой, является причиной появления материи. Итак, существуют эти два лагеря. Одни считают, что материя первична, а дух вторичен, и другие наоборот. Считают, что дух первичен, а материя вторична. Но те и другие, говорится, предметом их споров является одна субстанция. Только одна субстанция какая? Абсолют. И все эти разногласия проистекают только из одной причины, что они смотрят на абсолют разным взглядом. Одни смотрят духовным взглядом, другие материальным. Итак, говорится, что верховная личность Бога проявляет себя как параматма, локализованная сверхдуша, и как сияющий брахман или брахма-джойти. Джойти означает сияние брахмана. Кто является брахманом? От кого исходит это сияние? Сияние из сияния не исходит. Нужен объект, из которого исходит это сияние. И этим объектом является Бхагаван. Бхагаван. Верховная личность Бога. То есть тот, кто обладает шестью совершенствами в полной мере, то есть в абсолютном объеме. И этот абсолютный объем воспринимается как безграничность. Это называется абсолютный объем. Безграничность. Если мы говорим о каком-то объеме, то мы сразу говорим, что он локален, то есть что он ограничен. Объем, мы говорим там. 3 литра, 2 литра, 5 литров, там, или там 6 соток. Площадь и объем. Но в абсолютном представлении объем обладает качеством безграничности. Таким образом, у Кришны вся слава. Как вы думаете, слава Господа имеет границы? Нет. Вот почему его называют абсолютом. Что он безграничен. Все его качества не имеют пределов. Наши же качества что? Ограничены. Даже если мы находимся в духовном мире. Наши качества все равно ограничиваются. Чем? Как вы думаете? Чем же ограничены наши качества? Почему они ограничены? Или ограничиваются? Нашими взаимоотношениями. Итак, объем наших качеств зависит от того, насколько мы

на шее, потому что она, видишь ли, холодной водой себя обрызгала или обрызгал, потому что вовремя пришел в храм и так далее. Но все это делается в основном с горячим, просто с жаждой исполнить свои материальные желания. Материальные желания. И удовлетворить свои материальные представления. Поэтому, говорится, человек, когда он видит крушение своих материальных планов, он думает, что? Что я здесь делаю? Конечно, что я здесь делаю? Долбишь, долбишь эту джапу, бьешься башкой. Тут приезжаешь, не спишь, не ешь, елки, по 5 часов, вообще, по 4 часа. Я такой герой, или я такая героиня. 3 часа всего сплю, а 12 часов пашу здесь, пашу, пишу бумаги, или что там, сижу возле компьютера, ой. Ой-ой-ой. Человек начинает думать, он становится гордым, что у него такая... материальная садхана, он становится гордым, что он спит так мало, и тогда на него наваливается, когда он так, когда это сознание, такой вид мышления, он достигает кульминации, он думает, боже мой, как я правильно, как я устал, потому что усталость, это проявление духа или материи, говорится, в духовной жизни нет усталости, все больше и больше энтузиазма. Говорится, уцеха нарастает, она в прогрессии находится, поэтому это должно приносить со временем все больше радости и радости, а у него все больше что? Скептицизма, надежды рушаются. Как там песня какая-то была? Надежды, кто-то, Лоза какой-то был. Разбиваются надежды, что-то там такое. Песню слышали такое? У них надежды исчезают. Почему? Потому что они материалисты. И как не быть материалистом? Так же объясняется в шастрах. Садху санга, садху санга, садху кой лаламаба садху. Садху шастра кой лаламаба садху. Вы должны что? Изучать шастры под руководством кого? Садху. Вы должны слушаться кого? Садху. Вы должны получать общение тех, у кого уже есть что? Нематериальное видение. Почему у него есть нематериальное видение? Как узнать, что у него есть нематериальное видение? Вот почему мы поклоняемся Харидас Тхакуру? Вы представьте, его бы не любил Господь Чайтанья, никогда бы его не уважал Господь Нитянанда, никогда бы не выражал ему почтение Адвайта, не прославлял его Адвайта, не выказывал бы ему почтение, глубочайшее почтение этот Гададхара Пандит, и никогда бы не считал своим слугой, себя слугой Харидас Тхакура, кто? Шриваса Ачари. Как вы думаете, мы бы стали ему поклоняться? Я могу вам рассказать, вот, допустим, Рамачандра Кхан, его никто не уважал. Почему мы не поклоняемся могиле Рамачандра Кхана? Итак, тогда мы начинаем понимать, что все задают и обозначают и указывают, кому поклоняться, кого уважать, кого слушаться. Кто? Авторитеты. Поэтому человек проникает вглубь этого сознания. Что же такое парампара, что же такое ачара, прачара, садачара, вичара, он начинает проникать в эти понятия. Вот почему он начинает слушаться. И как только он начинает слушаться, говорится, он становится кем? Упасакой. Или с кем? Садхакой. Тогда ему надо вручить шафрановые одежды. Он полностью зафиксировался на самом главном аспекте духовной жизни – послушании. И послушание, проистекающее из чего? Из понимания. Тогда ему вручают шафран. А не когда у него менингит, и он одевает его сам. Тогда сразу одевай шнур, данду бери и принимай учеников вот здесь вот. Начитывай четки. А что, весело же? Не заплачь, самое главное. Итак, каждый мнит себя, что он все понял. Что он понимает, для чего шафран носится, сари, дхоти, кантималы. Как пожертвования давать. Но это материальное представление, оно преследует живое существо. Преследует живое существо. Оно не выпускает его из когтей. анархи эти не выпускают из когтей. И поэтому, преломляясь через эти анархи, через эти материалистические представления, человек сбит с толку. Вот почему Кришна говорит, если ты не будешь действовать в моем сознании, то есть не будешь принимать авторитет, тебе придется все, что ты делаешь, руководствоваться своим ложным эго. Ты будешь или станешь руководствоваться своим ложным эго, и тогда ты потеряешь себя. Как что? Как тело? Как душу. Ты потеряешь себя как душу. Ты не будешь духовным. Ты не будешь понимать, что такое душа. Ты не осознаешь свое истинное «я» и не осознаешь свои взаимоотношения с высшим «я». Поэтому Кришна говорит «я тот, я тот, я тот, я». Он указывает на свое положение в своих качествах. И как эти качества проявляются здесь, в материальной природе, в виде каких-то определенных форм, имен, действий, качеств. Итак, человек приходит к этому заключению, что я постиг. Это называется бхакта-програм. И когда человек не понимает, что такое бхакта-програм, он пытается преподавать эту бхакта-програм. И выгружает свои сентименты на головы такой же сентиментальной публики. И все говорят, о, какой мягкий, о, какой хороший, о, какая хорошая. Но суть бхакта-програм – это объяснить вот эти истины людям. Молодым преданным, которые желают, пусть даже из материальных соображений, но желают совершать служение Кришне. Они принимают, что Бог – верховная личность является. Они принимают даже, что Он – Кришна. Но они сохраняют, поскольку они еще не чисты, у них все эти материальные представления. Это так важно – дать им эту бхакта-программ. Вот эти основы, которые я вам объяснил за 20 минут. И тогда это понимание, очень простое понимание, такой совершенной последовательности и логики, оно проникает в разум. Оно, может быть, не попадает сразу в сознание, оно приходит в разум, и человек будхи-йогом, он думает, я понимаю это, факт это так, я читал это, только просто у меня не слаживалось это в систему. Я понял, факт, это же вот в чем суть. Вот когда я начинаю прогрессировать, и человек начинает действовать. Тогда ему вручают шафран, тогда он действует, ошибается, может быть, но он приходит и говорит, что делать, как правильно себя вести, как не одеваться, как не жить, куда плевать, куда чихать. Это как называется, когда человек приходит и спрашивает у авторитета, как мне жить, что мне делать? Ну как вот, вичар, прачар, садачар, как это называется? Если он садхага, садачар, приходит с вопросами, как я должен жить, как одеваться, брить мне башку или не брить. Это проистекает из понимания, что он понял, что у него какое видение пока еще. Поэтому он не знает, кто авторитет, кто. Он все будет делать на уровне пракриты, чувств. И поэтому для него те, кто не являются авторитетами, станут авторитетами. Тот, кто является авторитетом в духовной жизни, для него будет каким-то дядькой странным таким. Вот что произойдет. Это называется уцагамая. И они всегда попадают под влияние неудачников, преданных неудачников. Такие новички. Новички. И поэтому называется уцагамая. Едва научившись читать, они уже требуют к себе почтения и уважения. Пальчиком тычет в небо. Или так, да. В книжку тычет пальчик. Помните, да, там стихи-то есть. В книжку тычет пальчик. Как ребята говорят, плоховатый мальчик. Там он порвал подряд книжицу и мячик. Что там, хрюканье какое-то. Итак, это очень важные моменты духовной жизни и принципов обучения. Говорится, обучать должен тот, кто понимает это, а не обучать тот, кто проинформирован и просто прокукарекал и там. Он должен, говорится, человек должен сделать это знание доступным и привлекательным. В этом талант проповедника, в этом его ситха. Ситха, который наделяет ученика, духовный учитель, наделяет этой способностью говорить просто, ясно, четко, логично, доступно и привлекательно. И поэтому привлекательность и доступность – это основные качества кого? Кришны. Потому что привлекательность и доступность раскрывают это важное положение Кришны. Какое? Блаженство, радость и блаженство. Привлекательность